Я приду плюнуть на ваши могилы. Зимой я катаюсь на сноуборде, летом на роликах. Оптимальное место в Москве для последнего — Поклонная гора с ее военным антиквариатом и ровным асфальтом. А упоминаю об этом по той причине, по какой драматург еще до первой реплики сообщает. В столовой, слева от камина, висит охотничий карабин. Ну вот, вы предупреждены. А теперь пьеса. В подмосковном горнолыжном местечке Степаново, одном из немногих, с кресельными подъемниками, я в феврале с этого кресла чуть не свалился, не поверив глазам. Сбоку от леса и почти на самом спуске находилась, сомнений никаких, могила с оградой, железным памятничком и даже, кажется, полуоблетевшим венком. Таких фальшивых, без покойника, но упрямо борющихся за внимание могил немало произрастает вдоль российских дорог, но это была первая могила сноубордиста. И она меня чудовищно злила, и своей фальшивостью, при том, что смерть была настоящей, и тем, что взывала к скорби там, куда я приехал развлекаться, и тем, что устанавливали ее наверняка такие же тупорогие, что и тут я совсем переходил грань, покойник. Потому что память — это не только продолжение той красоты или ужаса, которые человек производил при жизни, но и возможность реванша, если красоты произведено недостаточно. Память — продолжающийся со смертью матч, шанс на бессмертие. Хотите в годовщину помянуть друга? Зажгите свечи, бросьте охапкой на снег цветы. Знаете, каким он парнем был? Устройте покатушки с факелами в ночи, черт возьми, заведите страницу в интернете. Но если вы ради него собираетесь портить и вид, и склон, и мне настроение, то что, спрашивается, я должен о нем и о вас думать? Фальшивые могилы, называемые греческим словом «кенотаф», явление, с одной стороны, древнее, а с другой стороны, в промышленном масштабе неорусское. Их не было в СССР. Их нет вне кладбищ в современной Европе. Впрочем, дважды я встречал там их подобие, но столь отдаленное, что уже и противоположное по смыслу. Первый раз в Греции, на горном серпантине, где чуть не на каждом втором повороте встречалась иконка. Ночью у иконок горели свечи. Я там спросил закутанную в черную селянку, в честь чего горят. В ответ я услышал, что не в честь, а за упокой тех бедолаг, которые, в отличие от меня, не вписались в поворот. Но там все же были иконы и свечи, а не ограды и памятники. Да и ставили их на своей территории местные жители, а не вторгающиеся к ним чужие родственники и друзья. Второй же раз во Франции, на Атлантике, я наткнулся на могилку у тропы над скалами. В крохотный холмик был воткнут сделанный из камышинок крест с табличкой, на которой значилось «Здесь покоится лягушонок Леонардо, который жил у Паскаль, Андре и Юго, которые его любили». Наши массовые придорожные могилы поражают иностранцев. Помню, я долго объяснял английскому журналисту, что это имитации, а хоронить можно только на кладбищах, санитарные нормы и все такое, после чего коллега выразил желание на нашем кладбище побывать. Я отвез его на Южное, под Петербургом. Была поздняя осень, приторно пахло свежим трупом. Перед нами расстилался кладбищенский мегаполис со всеми своими разномастными оградками, убогими памятничками и не менее убогими двухметровыми изваяниями конкретных пацанов из бандитской части погоста сразу у входа. Хлюпала вода. По правой границе на могилках росли камыши. Иностранцу нужно было в туалет, я остался снаружи. Он выбежал с выпученными глазами. Я зашел. Этим сортиром мог пользоваться только мертвый, и то, если был не брезглив. На обратном пути я услышал вежливо сформулированное предположение, что у нас делают фальшивые могилы возле дорог, потому что на настоящих кладбищах стыдно и противно людей хоронить. По-моему, это была наивная концепция. Она не объясняла, почему, сбегая из убогой коллективной тюрьмы на простор, люди воспроизводили такую же убогость, только индивидуальную. Есть люди, любящие посещать кладбище. Я — нет. Однако запомнил Хайгейтское в Лондоне с могилой Карла Маркса, на которой как-то влетел с толпой человек в 500 роллерблейдеров. Такой тогда был выбран устроителями маршрут. Представьте, бесшумно летящие среди ангелов люди, Лондон, закат, до сих пор перед глазами. Или крохотное кладбище в Лаппенранте, в самом центре городка, несколько старых гранитных плит со стертыми именами, сосны. Или кладбище при церкви под Портсмутом, с крестами, поросшими таким идеальным мхом, что они казались реквизитом для Голливуда. Оно соседствовало забор в забор с футбольным полем, по которому бегал на тренировке, игравший тогда за Портсмут наш Леша Смертин. А на Тяньшане мне показали кладбище погибших альпинистов, куски скал, неведомо как перетащенные к расщелине, к ручью, техника там точно пройти не могла. Все эти места объединяло одно. Они располагали к размышлению, элегии, даже грусти, но только не к отчаянию от того, что в дерьме жил, в дерьме и будешь погребен. Это была эстетизация завершенного жизненного цикла. Красиво жил, достойно похоронен, наследники в черном и вдова благородно смотрятся у гроба. Я же говорю, Голливуд. Кладбища в СССР были отчаянной попыткой добиться частной собственности на землю, пусть и посмертно. Эта интенция реализовывалась посредством оград. Именно разномастные ограды придают советским, а теперь и российским кладбищам, убогий вид. Без них они были бедны, но терпимы. Урвать, ухватить право на 4 квадратных метра и не дать посягнуть на них соседу. А ведь нет сомнений, что посягнет, сами такие. Установить межевой знак. Когда в 80-х под городом Иваново открыли новое кладбище, где ограды на европейский манер были запрещены, похороны там приравнивались к немилости, к публичному изгнанию в низы. Мало-помалу там стали расти низенькие ограждения, постепенно все перешли на кинг-сайз. Вторая интенция состояла в неколебимом материализме, понимаемом так: тем скорбим сильнее, чем материал дороже. Реализация популярной мысли, состоящей в том, что смерти можно дать взятку, облегчала скорбь и повышала социальный статус в глазах самого утешаемого. Наследник со связями добывал на могилу гранит и мрамор. Провинции они во времена СССР не полагались. Наследник без связей ограничивался мраморной крошкой, а люмпен выводил по бетону золотой краской звездочку или лавровую ветвь, типа богато. Борьба за хорошее место на кладбище была сравнима с битвой за гараж или за урожай. Государство же, будучи осведомлено об индивидуалистических склонностях подданных, в отместку выделяло места под кладбище непременно на неудобицах, вдоль железных дорог и в подтопленных низинах, кстати, точно так же, как и места под гаражи. Оно и землю под садоводство на 1/6 части суши демонстративно ограничивало 60%. Работой советского государства вообще было уничтожить человека. Надо признать, работа была выполнена качественно и в срок. Эльдару Рязанову больше не снять про гаражи фильм. Недвижимость приватизирована, проблема решена. С дачами тоже вроде все ясно. При наличии денег можно взять дворец и парк при дворце. Но кладбища по-прежнему остаются исключительной вотчиной государства, и с ними происходит то, что обязано происходить. Потому что в частном бизнесе результат может быть хорош или плох, но в государственной вотчине он только плох, причем во всем, от армейской службы до пенсионной реформы, от ГАИ до ЖКХ. Он отвратителен настолько, что ты, узнав о гибели близкого в катастрофе, не можешь свою память этому государству доверить, а бежишь давать взятку директору условно в ГУП Востриганьковское, а потом, рыдая, прибиваешь к сосне у шоссе скрюченное автомобильное крыло и врываешь в землю крест. То есть делаешься от государства неотличим ни эстетически, ни морально. Там конкретные люди приватизировали общественные посты. Тут ты приватизировал общественную сосну. Это и есть картина царящей сегодня в России стабильности и общественного согласия. Когда я катаюсь на роликах по Поклонке, превращенной в мемориал, то есть тоже по своего рода кладбищу Кенотафу, я думаю, как замечательно, как бы прекрасно было это место, если бы средь кущ и рощ, средь свежепокрашенных танков и «Катюш» была бы выстроена не церетелевская пошлятина, а устроенный скейт-парк и рампа для трюкачей-экстремалов на смешных маленьких велосипедах BMX, плюс пара склонов для даунхилла. Представляете, как сильно звучала бы там тема смерти и жизни? Это мог быть мирового уровня мемориал. А то, что сделал Церетели, все эти храмы, фонтаны, купола, стелы, бронзы, мраморы, это надпись краской-бронзовкой для красоты. Самое печальное, что вкусы Церетели, Лужкова и, я полагаю, народа едины. По той же причине народ будет получать то, что получает. От кладбищ до армии и парламента. В Думе про закон о частных кладбищах со всеми его прелестями, вроде права на ликвидацию могилы после прекращения аренды, даже не заикаются. Там грозят кулаком Эстонии по поводу бронзового солдата. Я к Эстонии без иллюзий отношусь. Они из Пярну вдову Давида Самойлова с больным ребенком когда-то буквально выдавили. Но вот то, что эстонцы прах наших солдат достойно перезахоронят, я не сомневаюсь. И что могила Самойлова на ухоженном, с горящими в стеклянных колпаках свечами кладбище не будет оскорблена, не сомневаюсь тоже. Мне просто хочется иногда, чтобы вместо заботы о давно истлевшем прахе в Таллине очередной государственный муж хоть что-нибудь квакнул о не успевших истлеть прахах под родными осинами. Впрочем, он и не квакнет. У них там наверняка спецпогребение. Так что правильно Бродский улегся на общих основаниях в землю Венеции, а не получил по мандату место на давно закрытом Смоленском кладбище в Петербурге. Я его понимаю. И хочу, вполне серьезно, чтобы меня по отделению души от тела не хоронили, а кремировали. Прах же развеяли в ветреный день у Петропавловки над Невой, когда меж крепостью и Зимним дворцом вскипают бурунчики на волнах. Вдова пусть накинет шаль с кистями, которые красиво будут взлетать на ветру. Пусть другие уродуют своими смертями мир. 2007 год.